Потянувшись к ручке массивных дверей, я остановился и улыбнулся. Отступив на пару шагов назад, я с разбегу влетел в выбитое окно первого этажа и резко остановился, вскинув винтовку. Врагов не было, а вот что было, так это растяжка на двери. У гениев и идиотов мысли сходятся, а поскольку я до сих пор жив, то точно не идиот. Ну а дальше я почувствовал себя дамой за 30, попавшей на тотальную распродажу в магазине одежды. Тут было все, буквально все: оружие, несколько ящиков патронов, взрывчатка, артефакты, грудой лежащие в одной из комнат, зелья и куча брони, той самой брони, в которой так любил щеголять голод. Я взял в руки один из шлемов. Черт побери, а ведь красиво. На забрале белой краской было стилизовано нарисован череп. Издалека, когда не очень будет бросаться в глаза тонкая смотровая щель, будет выглядеть еще круче. Да, шлем, штука не так, чтобы особо прочная. Его пробьют даже не самые бронебойные пятерки с калаша. Если не срикошетит, конечно, там сильно зависит от угла. Но тут я понимал голода, выглядело это очень внушительно. Именно из-за таких вещей кучу крутых бойцов просто умрут, а голода будут вспоминать еще очень долго. Как-то незаметно для себя, я надел шлем с бронежилетом и стал около зеркала. Немного великовато, но если нарастить на себе броню, в самый раз. Да, эти вещи определенно уезжают вместе со мной. Плевать, если не хватит места для чего-то остального, на горбу у себя потащу. А еще я нашел ее. Винтовка стояла в тисках на простеньком верстаке, как будто дожидаясь меня. Судя по следам, голод уже успел ее подготовить к гравировке или покраске, но еще не успел приступить. Сглотнув, я понял, что во что бы то ни стало, должен закончить его работу, ибо она этого заслуживала. Это был ВСК-выхлоп, чудовищно массивная снайперская винтовка под калибр 12.7х55 мм. Да, тот самый, что был у H12, они разрабатывались вместе. Извини, СВУ, но теперь у меня есть новая любимая пушка. Мысленно, я уже прикидывал, как я ее буду красить и, возможно, даже делать гравировки. Тем более, что эта штука явно была очень сильно переделана. Например, вместо нормальной оптики тут стоял регулируемый коллиматорный прицел с трехкратным увеличением. Вроде и не так много, но с учетом нечеловечески острого зрения, сойдет. Сошки тоже ушли, теперь вместо них была массивная тактическая рукоять. В комплекте шел совмещенный лцу и фонарик. В общем, получилась эдакая пушка для средних дистанций. И на средних дистанциях от нее спасения не будет. Следующие несколько часов я собирал все снаряжение. Благо, тут же нашелся грузовик неизвестной мне модели с вручную бронированной кабиной. В него-то я и сложил все снаряжение. Ну, почти все, для кучи бронежилетов места не нашлось. Себе я забрал только разукрашенные, остальные же запрятал в ящик. А уже сам ящик перенес в соседнее здание, будет эдакая заначка. Оставалось лишь придумать, куда ехать. Вариант домой был таким себе, я же не зря хотел сменить себе логово. Точнее, сделать новое основное, а текущее, перевести в разряд запасных. Немного подумав и повспоминав, что интересного есть в районе, я наконец завел машину. Мой выбор пал на один офисный центр, не тот, на парковке которого я убил некроманта, а другой. Во-первых, там была подземная стоянка, что уже хорошо. Особо светить новую машину желания не было. Во-вторых, оттуда недалеко до крупных магазинов. Они мне не так, чтобы сильно нужны, но лучше принимать душ из минеральной воды, чем из дождевой. Да и в целом в магазинах много полезных мелочей есть. Например, вино и специи к мясу. Так что остаток дня я добил на то, чтобы проверить весь офисный центр. Будет не очень круто поселиться под боком у какой-то твари. Точнее, мне-то пофиг, я ее все равно убью, но жизнь она может попортить. Так что проверял я тщательно и даже расставлял всякие маркеры. Например, бутылка с водой, которую легко можно задеть в узком проходе или же специально насыпанная перед дверьми пыль. Откроешь дверь, останется четкий след. В общем, мелочи, но которым я гордился, вон до чего додумался. Но до полноценной базы было еще далеко. Во-первых, сюда нужно будет перетащить кровать, или, хотя бы, матрас. ХМ где-то видел даже рекламу ортопедических матрасов, так сказать, со 100 скидкой в честь краха человеческой цивилизации. Во-вторых, нужно сделать что-то по типу душа. Благо, уже опыт есть, но нужно бы придумать что-то поинтересней, чем просто большая бочка, в которую вставлена лейка. Чувство возникло не очень приятное. Чем больше я решал поставленных задач, тем еще больше их предо мной возникало, причем все они были какими-то мелочными. Понятное дело, что именно из таких мелочей и складывается комфорт в жизни, но сердцу хотелось большего, например, наладить нормальную и постоянную торговлю, хотя бы через молота, а желательно как-то впихнуться в треугольник торговли между нефтянкой и фениксом, или же пойти убить графа. Эх, представляю, как красиво разлетится его голова от выстрела с выхлопа. Жаль, нету зажигательных патронов. Впрочем, с таким калибром, там плевать что за патрон, хоть с каменной пулей. С этими мыслями я и заснул. Завтра должен быть очередной день с огромной кучей дел. Знаете, кажется, я впервые испытал настолько смешанные чувства. С одной стороны, была злость, приправленная секундным испугом и медленно переходящая в раздраженное недовольство. С другой, я чувствовал моральное удовлетворение. И если вы спросите, как можно достичь такого состояния, ответ прост. Нужно проснуться ночью от взрыва мины. Вот с одной стороны, да какого хрена? Кто бы там ни был, он что, не мог напасть днем? Совсем уже охуели, не дают нормально выспаться. С другой же стороны, а какой я молодец, как ловко предугадал, куда нужно ставить мины. Это ведь искусство, нужно поставить их так, чтобы монстры на них не наткнулись, а вот приходящие ко мне игроки обязательно на них наступили. Целые сутки потратил на расстановку, еще когда молот у меня лежал. Нет, ну все же, как же умен этот молодой человек, и пофиг, что он монстр, зато какие мозги в этой черепной коробке. Перекатившись с кровати, я подхватил стоящую рядом винтовку. К окну я не спешил, идиотов нету так высовываться. Тем более, что в окна уже бил свет фонариков, а еще я услышал очень и очень неприятные звуки. Знаете, такие вот характерные щелчки вырываемой чеки ручной гранаты. Взрывы гранат ударили мне уже в спину, когда я вылетал из окна. Выпрыгнул я обратной стороны здания, не лететь же прямо на стволы. Но и тут меня ждали. Очередь ударила мне по груди, выбивая куски костяной брони. Один выстрел рикошетом даже попал в челюсть. Стрельба резко прекратилась, когда второй игрок одним рывком добрался до меня. Как я люблю таких самоуверенных идиотов. Едва научился махать мечом, а уже лезет в ближний бой. Жаль, моих серпов со мной не было, так что я просто перехватил его руку и когтями ударил в шею. Не знаю, какой у него уровень, но я был в разы сильнее его, а его стрелок напарник получил пулю в грудь. Судя по брызнувшей за его спиной крови, его нагрудник, внезапно, не был рассчитан на такие калибры. Лишь после этого я начал думать, да, штука полезная, но иногда приходится действовать на рефлексах. Вот как сейчас, к примеру. Кстати, судя по форме, это графовские. Видать, парочка трупов прямо сильно их задела. Хмыкнув, я трусцой побежал в темноту. Удача им меня выследить на моей земле. Они же не думают, что я буду. Остановился я так же резко, как и начал бежать. А ведь на крыше остался Захар. Получается, вариант с отступлением для дальнейшей партизанской тактики не катит. Придется драться сейчас, почти без оружия и без своих любимых серпов, нападая на уже знающего об опасности врага. В общем, все как я не люблю. Слегка оскалившись, я покрепче сжал винтовку и начал делать обход с фланга. Они вроде не идиоты, ладно, они конченые дебилы, но все же должны сообразить, что раз стрельбы нету, значит те двое уже мертвы, а значит, будут двигаться осторожно. С другой стороны, что-то я слишком осторожничаю. По сути, у меня карт-бланш на перестрелке. Если пуля не прилетит мне прямо в голову, я не умру. Вряд ли у них есть что-то совсем уж крупнокалиберное. Но мне все равно не хотелось лезть в открытую перестрелку. В конце концов, у меня тоже есть свой стиль. В несколько движений я взобрался на рекламный щит. Удобная позиция, на самом-то деле. Через щели между крутящимися панелями вполне можно смотреть за врагами на другой стороне, особенно ночью. Особенно, если никто не ожидает там тебя увидеть. Графовские бойцы подошли уже достаточно близко, чтобы я слышал, как они переговариваются. Сейчас они распределились, часть пошла в дом, часть – обходить его по флангам. Фонарики при этом они выключили, а значит у них что-то по типу ПНВ, ну или зелья с умениями на ночное зрение. Эх, была бы у меня светошумовая, я же не шутил, когда говорил, что у меня ничего нету, кроме винтовки. Я сейчас буквально что был в трусах и футболке. Единственный плюс, штурмовой отряд все же не был бесконечным. По моим оценкам, около 10 плюс те двое уже убитые. Пока я видел лишь троих, что уже обходили здание. Впереди, латник со щитом и топором. Чуть сзади, двое стрелков. Снаряжение, преимущественно артефактное, хотя у одного был современный бронежилет и шлем. Пожалуй, первым убью танка. Это чем-то было похоже на фильмы ужасов. Ну, когда герои идут в темноте, а позади них появляется маньяк с уже занесенным для удара оружием. Именно таким маньяком я себя чувствовал сейчас. А ведь как напряженно они идут, как тщательно изучают местность впереди. Только заметить мою фигуру в безлунную ночь на фоне темной стены было очень непросто. Особенно, если знать, где искать. К винтовке я не особо привык, да и стрелял с одной руки. Собственно, второй-то я как раз и цеплялся за выступ на обратной стороне рекламного щита. Так что пуля ушла ниже и полностью разорвала шею латника. Ох, если у них нету очень хорошего целителя, дела у парня плохи. Я же убрал когти и упал вниз, тут же сделав перекат и ушел из виду. В мою сторону тут же начали стрелять, но не очень прицельно и явно пытаясь не убить, а подавить. Я даже не особо сильно вжимался в укрытие. Энда нужно будет что-то решить с защитой лица, интересно, а моя способность может формировать прозрачную броню, можно было бы сделать что-то по типу забрала. На второго врага я потратил 2 пули, еще не утих их огонь, а я уже лег за машину. Мне были видны лишь ноги, так что первая пуля буквально оторвала стрелку ступню, вторая уже улетела прямо в лоб, когда тот упал. Адреналин от неожиданного пробуждения уже полностью заменился жаждой охоты. Черт, насколько же бодрящее чувство, когда кто-то приходит тебя убить. И правда, война – отличное средство против морщин. Последний стрелок получил просто пулю в грудь. Получил и не умер, что самое странное. Я даже услышал хруст ломаемых ребер, а ведь на такой дистанции пуля его разве что не насквозь должна была пролететь. Либо у него какой-то мощный защитный артефакт, либо умение. Впрочем, у таких пуль есть еще одна забавная штука – заброневое кинетическое воздействие. И вот именно из-за него игрок сейчас лежал на асфальте, едва глотая ртом воздух. Увы, добить его у меня не было никакой возможности, патроны в магазине закончились, а за углом уже явственно слышался топот его союзников. Так что я просто отступил в темноту. Главное, я отвлек их от обыскивания дома и Захар в безопасности. Но вкусив крови врагов, или если менее пафосно, пизданув насмерть парочку супостатов, я слегка изменил свои планы. Зачем отступать, если вокруг ночь, лучшее время для настоящего монстра. А то, что у меня из оружия лишь свои руки, это, конечно, проблема, но проблема для моих врагов. Осталось лишь придумать, как более ловко их всех ликвидировать. Глава 22. Вот такая херня, Леха. И что мне с ними теперь делать? Леха, естественно, не ответил. Сложно отвечать, когда ты труп с пробитым арматуриной глазом. Ситуация вышла двоякой. С одной стороны, в живых осталось лишь 2 нападавших. Причем, судя по всему, не самых высоких уровней. Там точно был маг, а второй, непонятный, вроде с мечом, но ко мне в ближний бой лезть не стал. Так, издалека пострелял. Либо умный, либо трус. Вообще все сложилось довольно глупо. Когда я отступал, какой-то гений тактики кинул на меня метку. Ну, чтобы в темноте можно было отследить. Только он не учел одного момента, я ее с легкостью мог снять с помощью управления энергией. Не, честно говоря, это и для меня было открытием, сам был очень удивлен, когда это осознал. Видимо, память голода все еще время от времени подкидывает что-то. Но план под это дело придумался быстро. Помните, я говорил, что главное преимущество – это знание местности. Так вот, мне оставалась самая малость. Нужно было завести преследователей поглубже в хитросплетение коридоров и скинуть с себя метку, что я и сделал. А потом внезапно оказалось, что враги совершенно не знают, где в этом здании проходы и дыры в потолках. По пути я успел снять 2 растяжки, так что сначала вниз полетели гранаты. Проблема гранат для врагов была даже не в осколках, при хорошем снаряжении и с высоким здоровьем ты их спокойно переживешь. Проблема была в сильнейшем оглушающем эффекте, и пока они были полностью дезориентированными, спрыгнул уже я и устроил кровавую баню. Я сражался очень грязно, ломал ноги, отрывал куски лица и все такое. Вон, Лехе даже вогнал арматуру в глаз, но в свое оправдание скажу, что мне не понравилось, с намного большим удовольствием я бы сделал им пару снайперских засад, например, с прострелами через некоторые тонкие стены, которых тут было в изобилии. Но, увы, приходилось сражаться, чем получится. Кстати, отступить тогда удалось аж 4 игрокам, и изначально они побежали не в мой дом, а просто куда подальше. Только вот один в темноте наступил на мину, что почти оторвало ему ногу, а второго уже пристрелил я, пуля вошла точно в затылок. Потому мы же крутые маги, нам же шлемы не нужны, шлемы это для всяких тупых танков. Сделав логичные выводы, оставшиеся Биба и Боба забежали в единственное место, где они могли укрыться. И это было отвратительно, теперь я не мог их нормально штурмовать. Теперь они наверняка увидят Захара, и мне честно не хочется его терять. Привык я к нему уже, да и помог он мне неплохо. А ведь время поджимало, скоро уже начнет светать, и незаметно подобраться к дому будет вообще невозможно. Так что нужно было думать. Кажется, я уже точно говорил, что это просто невероятно полезное занятие. Итак, у меня появилось оружие. Не так чтобы сильное и крутое, калаши под 7,62. Не знаю почему, но они мне нравились куда меньше, чем их младшие братья под пятерки. У врагов же, судя по всему, было что-то по типу ПНВ и очень качественное. Меня они замечали, как только я пытался высунуться. Стреляли они тоже не жалея патронов. У меня даже возникла мысль дождаться, пока эти самые патроны закончатся, но потом я вспомнил, что они сидят в моем доме. Так что перестрелка грозила затянуться до конца недели. А сегодня, между прочим, лишь вторник. Второй мыслью было как-то выцепить кого-то одного и убить выстрелом в голову. Ну а оставшийся не сможет контролировать все подходы. Но что-то, видимо, у них такое было. Пули летели чуть в сторону. Теперь я отчетливо это ощущал. А вот их пули летели в цель, и мне 2 раза пришлось уже ходить подъедать их напарником, чтобы регенерировать повреждения. Патовая ситуация. Патовая и очень глупая. Как из нее выбраться, я не очень понимал. Взять измором тоже вряд ли получится. Спать они могут по очереди, да и какая-то еда у меня точно должна быть. На крайний случай, они могут и мясо подъесть. Это не должно быть прямо-таки смертельно для человека. В общем, я пока что сидел и методично выщелкивал патроны в рюкзак одного из трупов. Если кто не знал, патроны не рекомендуют держать в магазинах длительное время. Пружина, вроде как, портится. Себе я оставил 5 автоматных магазинов, а остальное решил спрятать в этом здании. Все равно автоматы далеко не в лучшем состоянии, а патроны и вовсе говно. Походу, патроны они нашли где-то в участке полиции. Потому что я не особо понимаю, кому еще нужны патроны с полуоболочечной пулей. Экспансивное действие там неплохое, но пробить броню – задача уже, так сказать, со звездочкой. Кстати, спрятать я так и не успел. Уже упаковал все в 2 рюкзака, как послышались автоматные очереди. Причем стреляли с моего дома, но точно не по мне. Резко ринувшись к окну, я увидел накатывающуюся волну монстров. Это были те самые неправильные монстры, что появились тут не так давно, с разными мутациями и отчетливым ощущением чужой энергии в них. ХМ, так вот как пахнет энергия. Забавно. Единственное, что было схожее в этих тварей, безглазая голова, почти полностью состоящая из челюсти, излишнее количество конечностей, что колебалось от 3 до 6, и хвосты. Ну и уродцы, конечно. Причем уродцы довольно быстрые и агрессивные. В любом случае, это было лучшее время для штурма. Между моим зданием и домом было около 40 метров почти что абсолютно чистого пространства. Ну то есть были какие-то клумбы и деревья, но это не серьезное укрытие. За деревьями от автоматных пуль вообще лучше не укрываться. И откуда я это все знаю? Ах, да, я побежал со всех ног. Даже забор смог перепрыгнуть, оттолкнувшись от клумбы. Выстрелы сверху все так же продолжались, тварей было реально много. Они, кстати, пособирали своими тушками все мои мины и растяжки. Эх, придется теперь новые ставить. Монстры выбрали тот же путь, что и я, полезть прямо по стене. Только я делал это куда быстрее, все же сказывался опыт. Впрочем, сейчас от волны осталась лишь треть, все же автоматные огонь и ловушки сработали очень эффективно. Но мне уже было плевать, я сделал последние усилия и буквально взлетел на крышу. Первое, что я увидел, а точнее не увидел, Захара. Его буквально нигде не было, даже его разбитого горшка, что символизировал бы о смерти лучшего в мире домашнего растения. Первое, что я увидел, черный ствол своей же СВУ. Таки добрались до чужих вещей, значит, ну, это мы поправим. Тем более, раз уж мне удалось уклониться от первого выстрела. Но не только враги завладели моим оружием, но и я их. Первый выстрел из ПМ попал снайперу прямо в колено. Его рука дернулась, а лицо стало искажаться гримасой боли, но я не дал ему даже как следует насладиться раздробленным суставом. Просто приставил к подбородку пистолет и еще два раза выстрелил. Получен 35 уровень. Оставшийся игрок отбивался от монстров чем-то по типу мачете. Ну или широким одноручным мечом. Я в точной классификации слабоват. Получалось у него неплохо. Монстры явно должны были брать числом, а тут их так неплохо проредили. Увидев, как я убил его друга, он тут же бросился ко мне. Я лишь ухмыльнулся, одним ударом вскрывая ему воздух. Рука прошла сквозь иллюзию врага, а в бок до середины вонзилось лезвие меча. Больно. Хорошо хоть не в печень, но приятного все равно мало. Еще и поворачивать в ране начал, ублюдок. Только вот настоящего монстра так просто не убить. И тут произошло еще более неожиданное событие. Я-то думал, что весьма интересное умение, это был верх удивительного, но сейчас лежащая до этого на крыше бочка буквально что взорвалась кучей зеленых щупалец. Часть из них, что была с шипами на конце, вонзилась в спину и в область шеи игрока, другие же обвились вокруг его ног, резко дернув на себя. Не ожидавший такого удара в спину, игрок рухнул на пол. Я ему еще помог, буквально вбив его виском в крышу. Не факт, что добил, но для начала нужно разобраться с тварями, что уже прыгали в мою сторону. Благо, их оставалось не более десятка, да и настоящими монстрами их назвать сложно. То есть, разорванный живот или оторванная конечность для них были серьезнейшей проблемой. Закончив с последним монстром, я поморщился. Рана в боку сильно болела, да и кровь не думала останавливаться. Но это можно ненадолго отложить. Мне же не просто так хотелось штурмовать дом аккуратно. Захар уже закончил убивать мечника. Тот перестал дергаться в агонии, и к нему уже потянулись такие знакомые мне белесые корни с маленькими хоботочками на конце. Черт, кажется, я вырастил настоящего гения. Он самостоятельно додумался спрятаться в пустой бочке из-под воды, а потом еще и атаковать в самый лучший момент. Такая сообразительность даже слегка пугает, но не так пугает, как труп, поднявший руку и помахавший мне. Я аж отпрыгнул в сторону. Лишь после этого заметил, что вокруг руки обвились щупальца Захара. Так, кажется, я очень сильно недооценил его сообразительность. Нет, с учетом фразы «с кем поведешься, от того и наберешься», это даже в некоторой степени приятно. Только всегда надо помнить, что вот я овощи не очень люблю, в отличие от того, насколько Захар любит мясо. Хотя даже не столько мяса, сколько кровь, вон как высасывает ее. Кажется, я только что создал гениального дендровампира. Интересно, на какой итерации развития он додумается использовать тела существ в качестве горшка. Я слегка завороженно смотрел, Захар осушал труп игрока. Ну как завороженно, я в это время вслушивался, нету ли рядом других монстров. Но зрелище и правда было красивым. Особенно с учетом того, что буквально через 10 секунд кожа мечника стала аристократично бледной. Лишь после этого я рискнул прервать моего питомца. Эх, Захар, а я о тебе еще волновался. И вообще, раз такой крутой, мог бы и сам их перебить. Я с осторожностью взял Захара за корни, ища куда бы на этот раз его посадить. Горшок, кстати, лежал на полу почти целый, лишь с огромной трещиной. Но, увы, всю землю раскидало по крыше. Впрочем, а чем это я? Не думаю, что Захар вот прямо-таки до хрена гордый, ему сойдет и обычная земля из ХМ из земли, получается. Внезапно, я ощутил энергию, исходящую от цветка, точнее даже не исходящую, а заключенную в нем. Видимо, коснувшись его, я смог ощутить энергопотоки и даже воздействовать на них. Последнее я делать не стал, из меня еще тот энергетический хирург и не хотелось бы навредить своему питомцу. Хотя какой он питомец, сейчас он все более и более подбирается к той грани, когда я смогу назвать его полноценной личностью, а значит и другом. Посмотрев вокруг и оглянувшись назад, я тяжело вздохнул. Куча трупов. При том, что у меня и так много мяса в запасе, а каких-то холодильников нет. Сколько же мне придется убирать, а ведь не бросишь все. Слишком много ценных вещей. Придется устраивать генеральную уборку. Уборка немного затянулась. Мне едва удалось оттащить Захара от трупа и пересадить в горшок. Тот был не очень доволен, но я пообещал дать ему своей крови, на что он покачал головой. Нет, меня честно пугает его сообразительность. С другой стороны, научу его капитализму и будем вместе гнать всякие яды да исцеляющие зелья. Точнее, он их будет делать, а я – сбывать. Не хватает надежного торгового партнера, вырасти его сам, ха. Уборка затянулась почти до полудня. Во-первых, мне было лениво, и я почти час пил пиво с Захаром. В который раз вспоминаю, что нужно было найти себе вино, а то что-то скатываюсь. Во-вторых, я готовил вещи для переезда. Тут оставлю только что-то не очень ценное. Например, какие-то простенькие артефакты и зелья. Да и часть патронов, что не зажигательные и не артефактные. И вот, когда я уже почти закончил, у меня сработала рация. Та самая для связи с молотом. Странно, я думал, сюда сигнал не добивает. Да и голос был весьма странный, точно не принадлежащий моему торговому партнеру. Как слышно? Прием. Требуется отзыв. Прием. Прием, спокойно сказал я. О, это вы людоед? Прием. Допустим, нас послал молот. Сказал, чтобы мы сгрузили вам часть товара и что вы передадите нам патроны и несколько автоматов. Ну и отдельно упомянул, чтобы мы вам лично передали письмо. Прием. Допустим, повторил я. Так это вы на месте? Нам сказали, как дойти, но не хочется заходить в пустой дом. Прием. На месте. Тогда мы будем минут через 15. Конец связи. Неожиданно. Вроде как, мы собирались встретиться завтра, да и вообще-то это я должен был идти к нему. Не то, чтобы я был против, просто это все наводит на мысли. Хм, наверное, нужно как-то приодеться, а то я все хожу в шортах и майке, даже обувь не надел. Немного подумав, я растянулся в широкой улыбке. Да, у меня определенно есть в чем встретить гостей. Я же не просто так притащил несколько вещей из базы голода прямо сюда. Например, один из бронежилетов и шлем. Шлем был красивым, с белым черепом прямо поверх черного металлического забрала. Конечно, обзор он срезал весьма сильно, но на что не пойдешь ради репутации. Представьте, вот приходите вы, а тут куча трупов лежит, а рядом снайпер с чем-то явно мощным стоит. Да еще в такой снаряге. Жаль только, что на броне нету никакой надписи. Нужно будет придумать что-то такое броское и запоминающееся. В принципе, так и случилось. Я как раз был на крыше, когда из-за угла появились два игрока. Шли они осторожно, но явно не с целью напасть. Назовем это разумной осторожностью. Вот вроде собран, но стволом в каждый угол не тычешь. Ну, пока не видишь небольшую горку трупов. Наблюдать за ними в прицел было забавно. Я подпустил их поближе и лишь потом спрыгнул в крыши. Да, в полной броне и без перекатов. С легким зубовным скрежетом и охреневающими коленными суставами. Зато выглядеть должно было очень внушительно. Ствол опустил, глухо сказал я из-под шлема. Немного подумав, игроки опустили оружие. Этому очень способствовала винтовка в моих руках. Хотя было видно, что руки у одного слегка потряхивает. Эх, нервы нужно беречь с молоду. Столько проблем в мире из-за нервов, вы бы знали. А это вы людоед? Неуверенно спросил один из них. А через систему смотреть не учили? Я честно наслаждался эффектом. Вот никогда не любил такой театральщины, доходящей до Асбурда, а тут прямо наслаждался. Нужно бы перестать потакать чужим привычкам в своей голове. По крайней мере, нерациональным привычкам. Ладно, все еще неуверенным голосом сказал собеседник, нам тут молот сказал вам передать артефакты и забрать патроны с оружием. Сначала письмо. Слегка успокоившись и пожав плечами, он передал письмо. С него сразу стало ясно, почему ко мне пришли лично и почему именно сейчас. И читая его, я не мог отделаться от мысли, что все складывается подозрительно. Подозрительно удачно. Куда лучше, чем я даже мог предположить. Впрочем, на обман это все равно не похоже. Хорошо, что мое лицо скрывало забрало и игроки не увидели ту ухмылку, что возникло на моем лице. Пришло время перейти к более серьезным делам, а то все слабеньких монстров убиваю, да залетные штурмовые отряды кромсаю. Глава 23. Люд, требуется твоя помощь. Причем не лично мне, а Фениксу. Это по поводу графа. Приди как можно скорее, в идеале, вместе с посыльными. Не особо большое письмо, но сколько в нем информации. А еще возможность неплохо навариться на истории с графом. Я его в любом случае хотел убить, так почему бы не сделать это более выгодно. Но я надолго завис, размышляя над ситуацией. Точнее говоря, сама ситуация была понятна, тут думать нечего, но был один момент. Было бы очень красиво принести в подарок Фениксу шлем голода. Выглядело бы реально круто. Круто – это репутация. Репутация – это еще один ресурс для хорошей торговли. Но я не мог этого сделать. Это был мой охотничий трофей. Маркер того, что я смог убить единственное существо, которое смогло меня напугать. Не просто вызвать прилив адреналина, а напугать до трясущихся рук. Шлем с дыркой от пули, висящий сейчас на манекене, был символом умершего для меня страха. Мне пришлось потратить 5 минут, убеждая себя сделать все так, как нужно, что символ, а не в физическом объекте, а в голове, что все равно у меня останется его автомат и бронежилет. Кстати, я даже уже придумал себе надпись. Слово «Вар» будет отлично смотреться на бронежилете. Если он был голодом, то я буду войной. В итоге, человеческая часть победила животную, и я закинул шлем в пространственный мешок. В качестве оплаты молот дал мне 2 таких мешка и целый набор разных прицелов, как оптики, так и коллиматорных прицелов, рукояток, лцу и прочей мелочи. Вполне неплохо. Уже через 10 минут я шел в окружении 2 игроков, что периодически косились на меня, и было почему, я когда на себя в зеркале посмотрел, сам почувствовал угрозу. Да, шлем и тяжелый бронежилет были мне не сильно нужны и даже немного вредны. В шлеме было плохо слышно, да и видимость он сильно урезал. Но суть ведь не в защите. Как я и говорил, символы не в физических объектах, а в мозгах людей. И мне нужно было вызвать у них правильную ассоциацию. Так что я шел в жутко неудобном снаряжении. Причем шел максимально нагло, прямо по центру улицы. Репутация требует жертв. Причем, хех, во всех смыслах. Впрочем, за всю дорогу на нас напал лишь один монстр. Что-то по типу того монстра, что я встретил в первом испытании, насекомое с весьма паскудным характером. Правда, этот был немного другой, использовал крылья и нападал с возвышенности, но это уже мелочи. В любой случае, ему хватило 2 ха выстрелов. Жуткая штука эти ваши 12-7 ха 55 мм пули. Проходя мимо поста охраны, я упивался эмоциями игроков. Это был неприкрытый страх. Да, я определенно не зря придумал идею с использованием чужого образа. Теперь он прочно ассоциировался у людей со смертельной опасностью. Но это образ для большинства игроков. А для тех, с кем я буду торговать, у меня припасено совершенно другое. Ощущения были непередаваемы. Я всегда знал, что если за что-то мне гореть в аду, то точно за гордыню. И я старался ее сдерживать. Дескать, я лучше остальных, но не настолько сильно. Тут же, когда буквально все с опаской косятся на меня, было сложно сдерживать моментально раздувающиеся ЧСВ. И даже то, что я сейчас нагло эксплуатирую уже известный образ, не могло сдержать ощущение собственного величия. Пройдя по ТЦ, мы зашли на 3-й этаж. В отличие от первых 2, тут было чисто и даже относительно тихо. Между 2 и 3 был не стандартный колодец, а полноценный потолок. Кажется, это вообще был технический управленческий этаж. Магазинов я тут не заметил. «Сдай оружие», — спокойно сказал один из охранников перед дверью. Я даже не ответил. Слова тут будут лишними, просто слегка склонил голову, смотря на человека, как на забавную игрушку. Впрочем, стоит отдать ему должное, хоть я и чувствовал его страх, держался он вполне уверенно. Но ситуация разрешилась сама собой, когда из дверей вышел молот, тут же затащив меня внутрь. Это хорошо, потому что с винтовкой расставаться я не намерен. Внутри было даже относительно людно. Я ожидал очную встречу с Фениксом. Максимум, при поддержке молота. А тут же было около 5 человек, исключая меня. Сам же Феникс сидел за красивым резным креслом, но кресло явно выглядело лучше него. Не знаю почему, но он выглядел слабым. Не слабаком, а скорее невосстановившимся бойцом. В общем, опасности не вызывал. Это тот самый людоед, о котором ты говорил, задал вопрос один из сидящих человек. Ну и зачем этот цирк? Вопрос чуть более чем полностью риторический, у меня почти что на лбу написано. Точнее, над лбом. Система уж постаралась. Но пока все повернулись ко мне, есть время рассмотреть участников. Итого, 5 людей. С Фениксом и молотом все понятно. Еще одним был крупный и даже полноватый мужчина лет 50, явно не боец, хотя артефактами увешан. Мое почтение. Еще одна, девушка. Единственная девушка среди присутствующих. Держится уверенно, но почему-то мне сложно было назвать ее бойцом. Ей больше походила роль следопыта или ассасина, того, кто убивает, не залезая 2 ногами в бой, как бы и боец, но старается не драться в равных условиях. Умно, но иногда ты попадаешь в невыгодные для тебя условия, и тогда никакой опыт ударов в спину тебе, увы, не поможет. Ну и последним был полноценный боец. Забавно, мы с ним начали рассматривать друг друга одновременно и одновременно слегка улыбнулись. Да, с ним я бы подрался. Опытный и сильный воин, с наверняка умопомрачительно вкусным мясом. Не то, чтобы я собирался его убивать, но... «Садись», — сказал Феникс и слегка скривился. Скривился он явно не от моего вида, а от боли. «Значит, я таки прав, ему недавно сильно досталось и сейчас боец из него, как из того толстяка. Полезная информация». Сев, я положил винтовку на стол, стволом в стену. Толстяк и разведчица неодобрительно посмотрели на оружие, но ничего не сказали. После этого, я снял рюкзак и начал копаться в нем. «Вот он, мой подарок. Знали бы вы, как мне не хочется его отдавать. Дарю». Я поставил шлем на стол и легким толчком отправил его прямо к Фениксу. Тот словил его, снова слегка поморщившись. Немного повертев, отдал своему бойцу. И после недолгой экспертизы, тот заключил: «Таки голода. Все же этот выродыш подох. Эх, жалко-жалко, самому хотелось бы его прикончить». Он все с той же легкой улыбкой повернулся ко мне. «Вижу, его стиль тебе понравился. Иногда, убив дракона, ты сам становишься драконом», — все с той же легкой улыбкой ответил я. Лишь после этого я снял шлем. Не ради эффекта, просто раньше забыл. Как-то было не до этого. Кстати, это сразу снизило градус напряжения и все расслабились. Все, кроме бойца, он всегда был собран. «Вижу, слухи не врали», — начал Феникс. «Как мне передал молот, ты хотел обговорить графа, а точнее то, что я буду должен за его голову». «Да, это интересное предложение. У меня есть кое-какие условия, но о них позже. Сначала, что ты хочешь за его голову? Артефакты, зелья, стволы и патроны к ним, или может что-то другое? У нас есть даже парочка рабов». Последнее было сказано так, будто бы это должен быть какой-то дохрена крючок, чтобы посмотреть за моей реакцией. Мне, честно говоря, было максимально насрать на взаимоотношения между игроками. Главное, чтобы они формировали устойчивые экономические ячейки. А там хоть монстров насилуйте. Пока это буду не я и не мои торговые партнеры, мне будет плевать. «Разное», — уклончиво ответил я, — «в зависимости от того, что у меня есть. Детальный список составлю чуть позже, но в приоритете взрывчатка, гранатомет и тяжелое вооружение. Артефакты мне нужны особые. Молот об этом осведомлен, а так рассказывать долго. Ну и если есть, мне нужны руны, но не дешевый мусор, а нормальные руны. И главное, мне нужен кусок твоего мяса». «Не, ну а что они думали? Если на меня пытаются какими-то крючками вывести из равновесия, то я в ответ не займусь тем же? Ну-ну. Причем от куска его мяса я реально не откажусь. Сразу же проверю несколько вещей. Например, обязательно ли нужно убить цель перед тем, как есть, а не согласиться? Да пофиг, не такая важная вещь. КХМ — интересное условие. Возможно, я на него соглашусь», — почти спокойно ответил Феникс, — «но сначала условие. Ты должен будешь напасть на графа в составе группы моих бойцов, и мне глубоко поебать, какой ты там весь из себя одиночка. У графа куча подземных ходов и еще несколько неразведанных шейлогов. Если его упустить, проблем потом будет куда больше. Теперь я ощутил, почему он тут главный. Наконец-то, он мимолетом, но показал свои клыки. И речь тут не о зубах. Даже будучи сильно раненым, он остался настоящим бойцом, идущим до конца, не бросающимся вперед, как берсерк, и не пытающимся перехитрить всех богов. Именно что расчетливо идущим к своей цели воинам. Ты пойдешь с горцем и шеей», — он кивнул в сторону бойца и разведчицы, — «ну и еще будет небольшая штурмовая группа, но это так, для добивания. Сделать это нужно будет завтра ночью. Если ты согласен на такие условия, можем обсудить цену». Обсуждение цены я скинул на молота. Да, это большой риск, ему все еще ничего не стоит меня прокинуть. Но я же не просто так беспокоился о своей репутации. Одно дело — прокинуть игрока, пускай даже сильного. Совершенно другое — монстра. Нет, даже так, монстра, который тебя съест не фигурально, а вполне реально, от которого так и веет кровожадностью и который недавно убил голода, игрока, которого опасались буквально все. Для Феникса столь дружественные наши с молотом отношения оказались неожиданностью. Он даже поморщился, на этот раз, не от боли. «Хех, я так и думал, что мой напарник окажется тем еще жидюгой. Явно сумеет сторговаться с Фениксом». Впрочем, для самого молота это тоже было неожиданностью, ведь я его не предупреждал. Но он сделал вид, что все так и задумывалось. Ну а пока, я решил с ним посидеть и поговорить. Даже не столько о делах, хотя и там было что обсудить, но просто по-дружески, наверное. Никогда раньше так не делал, особо близких друзей не имел, а уж тех, с которыми можно было что-то интересное повспоминать, уж подавно. «Вижу, ты неплохо поднялся», — хмыкнул я, садясь за стол. «Все благодаря тупости людей», — довольно улыбнулся молот. «Представь себе, большинство до сих пор не понимает, что они стреляют не автоматом, а пулей, и что разновидности этих самых пуль, просто хоть жопой жуй». Так что на курсах обменах и поднялся. Ну и, конечно, на нашем с тобой дельце. Кстати, о последних делах. Если сторгуешь что-то хорошее для меня, подарю руну. Выбирай, восприятие или интеллект. Хех, я ощутил, как будто рядом щелкнул кассовый автомат. С товаром я точно попал в цель. Интересно, чего это руны такие догрогие? Ну фигня же, всего лишь 5 единиц характеристик. Я даже спрашивать не буду, как ты их достал. Он наконец-то оторвал взгляд от рун, но давай сделаем получше. Я выберу обе, а взамен еще тебе бронежилет со шлемом переделаю. Есть тут умельцы, усиливают не артефактную броню. Хрен его знает как, но бронежилеты прямо сильно устойчивее становятся, хотя по весу остаются такими же. Дорого, правда, но оно того стоит. Например, шлем после такого даже винтовочную пулю держит, не бронебойную, конечно, но все же, а по паспорту его даже калашовские ПСки должны пробивать едва ли не на вылет. Предложение было неплохим, так что я согласился. Тем более, что сделать это он обещал за пару часов. Заодно и выяснилась такая ценность рун, их можно было пихать в артефакты. Причем в обычное кольцо можно было запихнуть 2 руны, а в меч уже 3-4. И это было очень существенной прибавкой к статам. Правда, такие артефакты стоили столько, что позволить их себе могли только весьма богатые игроки. Впрочем, даже сами по себе руны ценились, только единицы успели в первые дни пройти испытания. Нет, порталы были и сейчас, к слову, я их вообще не видел, но по словам прошедших, там происходила какая-то совсем уж мясорубка. Так что при обнаружении портала, инфу просто моментально сливали Фениксу, и он уже шел собирать все плюшки. Пока укрепляли мою броню, я успел еще поговорить с ним о дальнейшем сотрудничестве. Молот предложил мне весьма забавный концепт, он будет платить мне просто за то, что я перееду в другое место. Логика тут простая, вокруг своего логова я уничтожаю всех монстров и обеспечиваю условно безопасную зону. К тому же, за определенную плату, я могу подработать проводником или обеспечить ночлег. Правда, был нюанс, место находилось пускай не совсем далеко, но все же в третьем кольце. Впрочем, я мысленно лишь усмехнулся этому нюансу. Если на меня решат напасть монстры, это проблема монстров. С времен того рейда я стал намного сильней. И дело тут ведь не в возросших параметрах или усилившихся умениях. Я научился думать иначе. Не так, как думает монстр, а так, как думает человек, превзошедший монстров. В принципе, я и так собирался переезжать. Правда, не туда, куда указывал молот, но дополнительная база не помешает. К тому же, если к ней будут иногда ходить посыльные от самого молота и забирать трофей, а то я так подумал, хочу себе много артефактных боеприпасов, чтобы вот прямо с моего выхлопа можно было гасить реально мощных монстров, а не только отстреливать игроков. Так что предварительно я согласился, попутно расспросив о последних событиях. Не просто же так Фениксу досталось, как оказалось, я пропустил небольшую войну местного значения. Бог недавно сильно сцепился с Фениксом, тот его убил, но и сам едва выжил, настолько едва, что пришедшие бойцы графа его чуть не добили. С тех пор наш пернатый очень не взлюбил заигравшегося бандита, как бы невзначай еще успел спросить о нефтяниках. Если бы они оказались тут, то я бы точно попытался с помощью гадюки скрасить ожидания. Эта девушка определенно запала мне в душу. Причем я попытался представить на ее месте какую-то другую девушку из местного борделя, вообще никаких эмоций. Продающий себя кусок мяса не вызывал никакого возбуждения. Увы, но они уже покинули ТЦ, хотя обещали вернуться в течение недели с подкреплением. Как и ожидалось, для открытия филиала нефти на этих территориях. Интересно, как это изменит расклад сил. Хотя не думаю, что у них получится задушить местных торговцев. Крупные компании всегда менее поворотливы. А тем временем молот оставил меня одного, пойдя договариваться с Фениксом, а точнее его с его складовщиком. Мне даже интересно, что он такого мне достанет. Не то, чтобы важно, я пойду убивать графа в любом случае, а скорее просто интересно. Пока было время, я подремал и даже принял душ. Тут даже такая услуга продавалась. Причем с вполне теплой водой из бойлера. А главное, это все было бесплатно. За такую мелочь согласился заплатить Молот. Нужно будет разжиться местными деньгами и жетонами нефти, если их тут успели раздать. Если повезет, на этой операции в будущем выйдет навариться. Мое ожидание было награждено, причем весьма щедро, очень щедро. Мне притащили РПГ-7 с тремя выстрелами к нему, крупнокалиберный пулемет и даже миномет. Правда, к последнему снарядов было очень мало, всего лишь 4 штуки, но все равно неплохо. Также мне насыпали несколько десятков тротиловых шашек с детонаторами к ним. Бонусом шел плащ, повышающий скрытность. В плане, он буквально сливался с местностью, с любой. Поскольку это был эффект от самого плаща, а не от повышения параметров, то он работал постоянно. Даже на таком монстре, как я, мне это вполне понравилось, но пришлось взять на время у Молота еще один мешок с пространственным карманом, в мой все не влезло. Пока ждали броню, Молот дал мне еще одну классную идею, скошенный прицел, то есть, крепление, что стоит под углом в 45 градусов к стволу, куда крепится коллиматорный прицел. Делается это для того, чтобы на верхушку оружия поставить нормальную оптику, а если нужно пострелять на ближней дистанции, целишься через коллиматор. В принципе, идея мне понравилась, и я согласился попробовать. Лишь в этот момент у меня в голове появилась забавная мысль, а ведь я сейчас без оружия и брони. Ну, то есть я-то знаю, что меня это не смущает, мое оружие всегда при мне, я руками тут спокойно могу всех убить. Но все же со стороны я должен сейчас выглядеть почти беззащитным, насколько может быть беззащитным монстр такого уровня. Но на меня никто не напал, наоборот, вежливо интересовались, не хочу ли я чего-нибудь еще. Так что пределы ТЦ я покидал даже с легким чувством разочарования, ну и двумя мешками оружия. Интересно, а как реагируют большие монстры на РПГ? Определенно нужно будет попробовать. Глава 24. Времени было много, так что я решил прогуляться. Патрулировать свои территории – полезное занятие, да и в это время можно подумать. А думать мне нужно было много. Предметом размышления был Захар. Раньше я относился к нему – как к забавной зверушке, умной, но и те же попугаи вроде как не тупые, ну или вороны. В любом случае, это были скорее зачатки разума, чем полноценная личность. А теперь я был слегка в смятении, на таком уровне развития. Он точно уже должен иметь какое-то сознание, и мне немного неуютно. Это с человеческой психологией я знаком и в случае нужды могу кого-то на этих знаниях провертеть. А вот как вообще взаимодействовать с чужеродным разумом, лично я не знаю. С другой стороны, разум и культура ведь не просто так появились на голом месте. Эволюционно те, кто проявляли большую кооперацию, становились более приспособленными. А значит, все в той же теории, он не должен броситься на того, кто ему вроде как друг. По крайней мере, на такой статус я рассчитываю. Но это у нас такая эволюция была. А может, эти цветки развивались по принципу «выживает самая сильная обезьяна», и он пока видит во мне конкурента и попытается убить. Тогда нужно избавиться от него. Нет, не путем убийства, просто отнесу его, ну, в тот же парк, к примеру. Но честно говоря, мне ничего менять не хотелось. Идеальный вариант, если я с ним смогу договориться. Нравится он мне, на мозги не капает, кушать неладно, просит, но мне и самому кровь не нравится. Опять же, отличный собеседник, приятно с ним поболтать. А то, что людей жрет, ну мне бы еще какие-то претензии по этому поводу предъявлять. И вообще, я же не убежденный мясоед, могу и травку пожевать. Зеленую такую, что человека за несколько секунд убило. Угу. В общем, нужно будет провести ему для начала какой-то тест на интеллект, как с теми же воронами. Осталось лишь придумать, какое именно, и молиться, что он не стал достаточно умным, чтобы его намеренно провалить. Но даже так остается вопрос, а что ему придумать? То, что показывали на Ютубе, не особо подходит, физиология не та. Внезапно, я осознал, что рядом кто-то есть. Причем понял я это лишь по тонкому запаху духов, ни слух, ни зрение, ни даже просто интуиция вообще ничего не сказали. Мгновенно организм начал перестраиваться в боевой режим, а мозг панически включать поиск врагов. Первый шаг, под одеждой мгновенно нарастает броня, причем она начинает расти так, чтобы в первую очередь прикрыть критически важные вещи, печень, сердце, почки, голову. Второй шаг, и вот я уже начинаю искать врага, не глазами, это меня выдаст, но кроме зрения у человека есть еще огромное количество чувств. На четвертом шаге я уже определил, где находится враг. Второй этаж, окно. Резким движением, не поворачивая корпус, я направил ствол винтовку в ту сторону и выстрелил. Точнее, выстрелили мы оба, в мой шлем больно прилетела пуля, но не пробила, значит, укрепление молота сработало. Все же не думаю, что в меня бы стреляли с пистолета. Выстрел окончательно дал понять, в какой позиции враг. Так что, поворачиваясь, я уже наводил на него одновременно гюрзу и выхлоп. Пистолет – это так, чисто подавить огнем. Хрупкая человеческая психика плохо переносит постоянно пролетающие около тела пули. Еще одна пуля попала мне почти в шею, но все же броневоротник ее остановил. А вот я опять промазал всеми выстрелами. Правда, в ответ больше не стреляли, так что я сразу же бросил в окно гранату и приготовился к штурму. Нельзя отпускать врага. Не прошла и секунда после взрыва, как я уже влетел в нужное окно. Дешевую кухню граната просто разворотила. Стрелка явно оглушила взрывом. Откуда я знал? Просто увидел слегка шатающуюся тень в коридоре. Теперь я выстрелил прямо через стену. Она тут была не толстая. Пуля пробила сначала перегородку между кухней и коридором, а после – бедро врага. Но даже после такого неожиданного ранения он попытался сопротивляться, и еще три пули попало в меня во время рывка. Впрочем, убивать этого загадочного игрока я не хотел. Так, сломал руку и хорошенько заехал коленом в лицо. Кровище, конечно, натекло много, но ничего жизненно важного не задето. Так что, убедившись, что враг в нокауте, я перенес его в соседнюю комнату и там уже начал осматривать. Во-первых, оружие. Стандартный ВСС, только заряженный СП-6, бронебойная модификация стандартного СП-5. Знакомство с молотом и с мозгами голода не прошли даром. Теперь я постоянно подмечал такие моменты. Тогда вообще удивительно, как таким патроном шлем не был пробит. Ладно, еще броня, но шлем неужели настолько укрепили? Во-вторых, это оказалась девушка. Не так, чтобы это сильно что-то меняло, просто заставило хмыкнуть, когда я стянул с нее капюшон и маску. Весьма миловидная. Видно, что за собой ухаживает. Да и духи я не просто так почуял, хоть и их было совсем чуть-чуть. Не то, чтобы я принципиально встану в позу и не буду пытать или даже есть женщин, но все же хороших игроков среди женской половины выживших я не особо замечал. В-третьих, она уже начала приходить в себя. Что мне понравилось, никаких криков или требований. Молчаливая, собранная и слегка страдающая от недостатка крови. Но вроде умереть не должна. А если начнет, придется прижигать рану. «Ну и зачем ты напала?» — спросил я, но она на это не отреагировала. Я пощелкал пальцами у нее перед глазами. «Эй, чего молчим, кого ждем?» «Его», — тихо проговорила она, и соседняя стена буквально взорвалась. Я едва успел отскочить назад, нацеливая в проем винтовку. Но опасность пришла откуда не ждали, нож влетел точно в печень. Точнее, влетел бы, не будь у меня бронепластины по бокам. Это была еще одна девушка, по духам понятно. Казалось бы, у нас тут постапокалипсис. Но нет, нужно демаскировать себя духом. Боже, храни человеческую тупость. Ну как человеческую, женскую. Я с разворота попытался заехать маленькой дряни локтем в лицо. Без негатива, она била в спину как настоящая дрянь и была реально мелкой. Но недоассасинша компенсировала это ловкостью и с легкостью увернулась от удара, уйдя в невидимость. А за это время раненая снайперша уже успела допрыгать на одной ноге до балкона, где еще одна девушка, видимо, я напоролся на какой-то бабский отряд, уже скостовала магический щит. Я даже слегка улыбнулся. Ловко они меня развели. Через дыру в стене даже никто не пошел, это был чисто отвлекающий маневр. Приятно видеть умных, ну почти, людей. Нет, я все еще не понимаю, ну какого хрена использовать духи. А теперь, дамы, я отставил винтовку и достал серпы, вы ответите на парочку вопросов. Это вряд ли, — послышался скучающий голос из-за стены. В проеме показался парень, лет от 25 до 35, у него такой типаж, что сложно сказать. А еще от него так и несло мощью. Он не пугал, как голод, но мое ощущение энергии зашкаливало, как дозиметр около открытого реактора. Хотя по виду и не скажешь, что силен. Пройдя вперед, он осмотрел раненую снайпершу. От меня не укрылись взгляды со стороны девушек, эдакая любовь и преданность и что-то еще. Увидев, что рана не смертельна, тем более ее уже начала лечить магичка, он повернулся ко мне. При этом выглядело это забавно. Он стоял, приобняв скрытницу, и его руки лежали явно пониже ее спины. «Кто ты такой?» — хмыкнул я, не выпуская серпов из рук. «ФФ, Глупый вопрос, он сжал ладонь на ягодице девушки, отчего та даже немного покраснела. К тому же, очень неинтересный. Я, король, и тут моя территория, так что куда более интересный, кто ты такой. От него идет энергия голода, внезапно вмешалась снайперша, но какая-то странная. Дорогая ты моя, он придвинул быстро вылеченную девушку к себе и положил вторую руку на аналогичное место, я это и сам прекрасно ощутил. И это второй вопрос. Почему от тебя пахнет голодом, если голод уже сутки как мертв? Причем как минимум сутки. Нет, я знаю, как можно пометить человека своей энергией. Кстати, в каких вы там с голодом были отношениях? Я лишь сейчас вспомнил про короля и то, что мне о нем рассказывал молот. И правда, сильный, даже слишком. Вокруг него всегда девушки. Видно, что эти тут совершенно добровольно, либо у него есть какое-то умение, чтобы сломать разум. Хотя вряд ли, бред какой-то. Это просто бессмысленная вещь. В его положении это не нужно. В гастрономических, я улыбнулся мгновенно изменившимися зубами. Ха, хороший ответ. Он даже почти засмеялся, но резко прекратил. А вот то, что ты стреляешь по моим, девушка, нехорошо. Научи их не пускать пулю в голову случайным прохожим и не использовать духи, по которым их могут выследить. Ты начал первый, воскликнула снайперша, не говоря уже о том, что нечего одеваться как голод, а потом возмущаться, что по тебе стреляют. Да мне в целом по хрену, кто первый начал. Теперь король приобнял ее так, что его рука легла почти что на грудь девушки. Даром что там была под бронежилетом. Обычно, я за ранение любой из моих девочек просто убиваю. Не как-то изощренно и с пытками, мы же тут не дикари в конце концов. Просто либо ломаю череп, либо сворачиваю шею. Но ситуация тут и правда неоднозначная. Так что на первый раз отделаешься пиздюлями. Сделав шаг вперед, он скинул понтовую кожаную куртку, явно артефактную, и после нее вообще разделся по пояс. Да, судя по взглядам девушек, их явно не силой заставляли служить. Сразу скажу, есть два варианта. Первый, деремся как мужики чисто на кулаках, он повернулся ко мне. Вариант второй, все твое оружие после конца боя окажется у тебя в жопе. И я так смотрю на твою снайперку, спиленная мушка тебе нихуя не поможет. Я ощущал, что он не шутит. От парня так и воняло яростью. Даже не знаю, как он себя держал в руках. Неужели его и правда так задело наше со снайпершей недоразумение? Странно. В любом случае, я скинул оружие, вогнав серпы прямо в стену, и снял бронежилет со шлемом. Не думаю, что против его ударов они особо сильно помогут, а вот неудобство доставит точно. Тем более, у меня есть своя броня, которую я тут же слегка изменил. Ну, посмотрим, на что он годен. Не знаю, на что годен король, но на что годен я, стало понятно через полминуты боя, на отбивную. Такое ощущение, что я дерусь с каким-то телепатом, который просто предугадывает мои удары. Ах, да, и этот телепат еще имел черные пояса по всем видам единоборств, где есть черные пояса. Я пытался сопротивляться, но это сложно делать, когда любой прямо удар ломает тебе кости. И это я еще чувствовал, что он сдерживается. Король был намного сильнее голода и всех остальных, кого я видел до этого, может даже вместе взятых. Наша битва быстро переместилась на улицу, в основном потому, что я своей спиной пробил стену. Король был до неприличия силен. Я пытался использовать трансформацию и даже сумел нанести ему пару ударов. Но с таким же эффектом я мог бы пытаться кулаком пробить танковую броню. И ведь он явно сдерживался. Я ощущал, как он намеренно гасит энергию в руках, когда бьет меня. А ведь я считал себя крутым бойцом. Ага, а как же? Против реально сильных игроков у меня не было ни единого шанса. Удар пришелся мне в бедро и с легкостью сломал кость. Собственно, что происходит тогда, когда мой противник не сдерживает энергию, мое тело тут же издает мерзкий хруст. Упав на колено, я едва успел заблокировать удар коленом, что откинул меня на асфальт. Налетев сверху, король принялся забивать меня. Поначалу я защищался, и мне даже удалось провернуть один трюк. Нарастил шипы на предплечьях, и при очередном ударе король распорол о них костяшки. А в следующую секунду он ухватился за мою руку и вывернул ее в локте на 180 градусов. Закашлившись, я наконец-то пришел в сознание. Не знаю, сколько так пролежал, вряд ли долго. Последнее, что я помню, врезавшийся в челюсть кулак. Даже дышать было больно. Тело потихоньку регенерировало, но все же удары короля рвали не только мясо и кости, но и энергоструктуру. так что восстанавливаться придется долго. А ты быстро очнулся, послышался веселый девичий голос. Обычно, если кто-то выживает, сутки потом в отключке проводит. Открыв глаза, я увидел все ту же троицу девушек. Магичка сейчас склонилась надо мной, и ее руки слегка светились, а остальные двое сидели по сторонам. Говорившая была той самой недоассасиншей, что сейчас вертела в руках кинжал. «Иди нах», слова вызвали дикую боль в голове. «Обидно». «Ну да ладно», крутанув нож, она вонзила его в стол, на котором сидела. «Король сказал, что ему понравилось и что ты можешь приходить в любое время, но все же лучше в следующий раз подготовься. Жалко было смотреть, как он тебя избивает. Это вызвало злость. Какая-то соплячка с заточкой будет говорить мне, что я слаб. Да я их всех тут голыми руками могу убить в качестве разминки. Только сначала нужно подняться». На ноги я встал спустя минут 10. Все тело болело, половина костей сломана. Ну, точнее, сейчас от переломов остались лишь трещины, но все равно очень неприятно. Зато хоть оружие и броню не трогали, ее лишь привалило отлетевшей от стены штукатуркой. Так что, одевшись обратно, я медленно поковылял домой. Вот реально, кого я не ожидал встретить в своей прогулке, так это бабника Уберменша, который парочкой ударов может убить даже такого не самого слабого монстра, как я. Хотя стоит признать, у парня определенно есть чувство стиля. Домой я пришел уже почти нормальным. Почти, потому что все лицо покрылось засохшей коркой крови. И только придя назад я сообразил, что воды в моем импровизированном душе нет. Причем нет ее уже давно, так что пришлось умываться с тазика. После этого я взял еду и пошел наверх. За дракой я как-то совершенно забыл продумать тесты для Захара. Впрочем, а может, ну его, побеседуем по душам, решим, что делать дальше и все такое. Зачем усложнять себе жизнь на абсолютно ровном месте? Сев за стол, я ощутил интерес со стороны цветка. Именно интерес, а не голод или радость от моего прихода. Видимо, это из-за того, что сейчас у меня на лице была огромная такая гематома. Впрочем, стоит поесть, и она быстро начнет пропадать. А это, начал я объяснять Захару, протягивая ему открытое пиво, я нашел себе приключений. Вот представь себе, иду такой по улице, никого не трогаю, и тут начинаю ощущать, эх, ай правда. Захар, отличный собеседник, особенно если не любишь тупые вопросы, да и людей в целом не сильно приветствуешь. Я рассказал ему о случившемся и даже ощутил что-то по типу смеха, когда рассказал, чем закончилось. Энда, я тут еще гадал, является он личностью или все же овощем монстром. После этого мне в голову пришла гениальная идея, научить его стрелять и вообще пользоваться человеческим оружием в целом. Да, я все еще опасался его, но ведь это и правда отличный тест на интеллект. Как бы ты ни объяснял даже умному животному, в лучшем случае оно сможет повторить за тобой действие, а вот разумное существо на паре примеров сможет разобраться в сути действия. Это было забавно. Все еще не зная, где у Захара голова, я надел ему прямо на бутон шлем, даже забрало закрыв, на котором теперь красовалась клыкастая пасть, выглядело грозно, а моему питомцу не мешало. Не знаю, как он ориентируется в пространстве, но точно не глазами. Знаете, как я узнал? У него их нет. Итак, рядовой Захарченко, я положил на стол перед ним автомат, это так называемый калаш, он же АКМ, он же гром, палка и средство для устранения супостатов мелкого и среднего роста. Внутри много сложных деталей, но это потом. А пока, смотри, как эта штука работает. Около 20 минут я показывал цветку, как стрелять с АК-платформы, что где нужно дергать, куда летит пуля и как его заряжать. Он слушал весьма внимательно и иногда даже задавал вопросы. Ну как вопросы? Посылал импульс непонимания, после чего я со вздохом принимался объяснять эту часть заново. Ну а после этого пришло время практики. Выставив несколько банок в форме мишеней, я дал автомат в руки в щупальца Захара. И охренел. Полностью так охренел, после того как он весьма удобно охватил автомат несколькими отростками примерно так же, как держал его я, за цевье и рукоятку, даже попытался сделать некий упор в виде нескольких других отростков. После этого он спокойно перещелкнул режим стрельбы с предохранителя на одиночный и сделал несколько выстрелов по мишеням. Плевать, что ни одна пуля не попала даже близко. Все же, одно дело копировать технику, другое, чтобы копия была удачной. Человеческий метод удержания оружия вообще не подходил Захару, и ствол с каждым выстрелом подбрасывало сильно вверх. Но уже сам факт, что он во всем разобрался, дал мне точный ответ, он разумен, причем поумнее многих людей, и я только что научил его, как стрелять с автомата. Да может, зря это все, вдруг он решит когда-то сам уйти, у него же реально конкурентов в дикой природе не будет.